Утверждение в спасении. Я желал бы теперь показать то обеспечение спасения, которое апостол Павел с такой уверенностью ожидал для всех святых. Он говорит: «Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Вот то укрепление, которое более всего желательно. Вы видите, что тут предполагается, что люди творят правду, и что они должны быть утверждены в этой правде. Было бы ужасно утверждать человека в путях греха и заблуждения. Представьте себе такого человека, утвержденного в пьянстве, воровстве и обмане. Было бы очень печально, если бы человек был утвержден в неверии и безбожии. Божественным утверждением могут пользоваться только те, которым знакома Божья благодать. Это утверждение – дело Святого Духа. Дающий нам любовь охраняет и увеличивает ее пламя. Чему Он нас научил наставлением, то Святой Дух дальнейшим наставлением дает нам яснее познать и с большей уверенностью. Святые действия утверждаются им до тех пор, пока они не перейдут в привычки, а святые чувства утверждаются, пока не перейдут в неприходящее состояние. Опыт и упражнения укрепляют наши убеждения и решения. Радость и горе, успехи и неудачи освещаются для одной и той же цели, подобно тому, как дерево крепче укореняется благодаря легкому веянию и суровому ветру. Разум получает наставление и с возрастающим познанием видит все больше оснований для пребывания на добром пути. Сердце утешается и поэтому более крепко ухватывается за утешительную истину. Рука начинает увереннее брать, походка становится решительнее, человек сам делается крепче и более основательным. Это утверждение не простой естественный рост, но точно такое же дело Святого Духа, как и обращение. Господь, несомненно, даст это утверждение тем, которые ожидают вечную жизнь из Его руки. Своей внутренней работою Он освободит нас от непостоянства, укрепит наши корни и утвердит наши основания. Он устрояет нас во Христе и заставляет нас пребывать в Нем. Эта работа составляет часть нашего спасения. Дорогой читатель, ты вправе ежедневно ожидать эту помощь от Господа. В этом ты не обманешься. Тот, которому ты доверяешь, сделает тебя подобным дереву, находящемуся у потоков воды, листья которого не увядают. Какая сила, утвержденный христианин, для церкви! Он есть утешение печальным и помощь слабым. Не желаешь ли ты быть таким христианином? Утвержденные верующие – колонны в доме нашего Бога. Они не поддаются всевозможным ветрам учений и не падают от внезапного искушения. Они – большая опора для других и служат якорем в неспокойное время. Вы, только еще начинающие святую жизнь, еле осмеливаетесь надеяться быть им подобными, но не страшитесь. Милосердный Господь будет в вас так же действовать, как в них. Со временем ты, будучи теперь только дитя во Христе, станешь отцом в церкви. Надейся на такой великий конец, но надейся на него как на дар благодати, а не как на награду за твои дела или как на результат твоей энергии. Вдохновенный апостол Павел говорит о таких людях, что они будут утверждены до конца. Он ожидал, что благодать Бога сохранит их лично до конца, или до пришествия Господа Иисуса Христа. Он на самом деле ожидал, что вся Церковь Божия на всяком месте останется сохраненной до конца, когда Господь Иисус Христос грядет как жених к приготовленной Ему невесте. Все, которые во Христе, будут утверждены в Нем к этому славному дню. Не сказал ли Он: «Я живу, и вы будете жить»? И еще сказал: «Я даю овцам моим жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». начавший в вас доброе дело, и утвердит его ко дню пришествия Христа. Дело благодати в душе – не поверхностное улучшение. Зараненная в нас жизнь при возрождении свыше происходит из живого и неприходящего семени, которое живо и всегда пребывает. Нас соблюдает сила Божия через веру к вечному блаженству. Праведный сохранит путь свой. Верующие соблюдаются во Христе Иисусе не вследствие собственной заслуги и силы, а по дару собственного и незаслуженного благоволения. Иисус не желает потерять из своего стада ни одной овцы. Ни один член его тела не должен умереть, ни одна драгоценность из его богатства не должна отсутствовать в тот день, когда он будет считать свои драгоценные камни. Дорогой читатель, спасение, которое мы получаем через веру, дается не на месяцы и не на годы, ибо Господь Иисус Христос приобрел вечное искупление, а то, что вечно, не имеет конца. Апостол Павел высказывает надежду, что святые из города Коринфа будут утверждены до конца, дабы быть неповинными. Эта неповинность – драгоценная часть нашего сохранения. Быть сохраненным в святости лучше, чем быть только надежно сохраненным. Ужасно видеть религиозных людей, переходящих, спотыкаясь от одной ошибки к другой. Они не верят в силу Божию, могущую их сделать неповинными. Жизнь некоторых христиан представляет целый ряд спотыканий. Они не совсем падают, но редко стоят крепко на ногах. Такая жизнь не приличествует верующему. Ему предложено совершать свой путь с Богом, и через веру он может достичь постоянного пребывания в святости. Господь может нас спасти не только от ада, но и сохранить от падений. Мы можем не поддаваться искушению. Разве не написано: «Грех не будет властвовать над вами»? Господь может охранить пути своих святых, и Он желает это сделать, если они только доверятся Ему. Мы можем теперь предупредить запятнание своих одежд. Его благодатью мы можем сохранить себя незапятнанными от мира. Мы обязаны это сделать, ибо без святости никто не увидит Бога. Апостол пророчествовал этим верующим то же, к чему он уговаривает и нас стремиться, чтобы мы остались сохраненными, неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Может быть, слова «неприкосновенные» было бы еще лучшим переводом «неповинный». Да даст Бог, чтобы мы в тот последний день стояли свободными от всяких обвинений, чтобы никто во всей вселенной не мог осмелиться оспаривать наши притязания быть искупленными Господа. Мы сокрушаемся о грехах и слабостях, но это не такие ошибки, которые доказывали бы, что мы не сокрыты во Христе. Мы должны быть свободными от лицемерия, обмана, ненависти и любви ко греху. Эти пороки могли бы послужить поводом к таким обвинениям, которые ввели бы нас в погибель. Несмотря на наши недостатки, Святой Дух может так действовать в нас, что мы будем перед людьми без пятна и порока, так что злым языкам не придется ни в чем нас обвинять, разве только в делах религии. Подобно тому, как это было с Даниилом. Многие богобоязненные люди вели такую кристальную жизнь, находившуюся в полном согласии с их исповеданием, что никто не мог сказать о них что-либо дурное. Господь о многих верующих скажет то же, что Он некогда сказал, когда сатана стоял перед Ним, об Иове: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Вот к чему должен стремиться читатель. И вот чего ожидать от руки Господней. Триумф святых – постоянное следование Агнцу, куда бы он ни пошел, и сохранение своей непорочности перед живым Богом. Остерегайтесь сворачивать с дороги и идти кривыми путями. Не давайте повода врагам поносить вас. Об истинно верующем сказано: «Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Пусть это относится и к нам. Друг, начинающий божественную жизнь, Господь может тебя сделать беспорочным. Даже если ты в своей прошлой жизни много грешил, Господь может освободить тебя от власти прежних привычек и сделать тебя образцом добродетели. Он может тебя сделать не только нравственно хорошим человеком, но и вселить в тебя отвращение ко всякому ложному пути, так что ты будешь следовать всему тому, что свято. Не сомневайся в этом. Первый из грешников – может стоять наравне с самым чистым святым. Верь этому, и будет тебе по вере твоей. О, какая радость в день суда оказаться неповинным! Мы можем тогда петь: «Христова кровь и праведность, вот мой покров, моя краса, лишь в них могу я устоять, когда я вниду в небеса пред ликом Господа Отца». Какое блаженство иметь эту непоколебимую смелость, когда небо и земля скроются от лица Судьи Вселенной. Это блаженство для каждого уповающего исключительно на благодать Божью во Христе Иисусе и ведущего в этой святой силе борьбу с грехом. Почему святые пребывают в вере? Надежда апостола Павла относительно коринфских братьев, как мы уже видели, большое утешение для тех, которые с трепетом глядят на будущее. Но почему он верил, что братья будут сохранены до конца? Апостол имел на это свои основания. Я обращаю на них ваше внимание. Вот они. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Апостол не говорит: «Вы верны». О, верность человеческая – очень ненадежная вещь. Она только суета. Он также не говорит: «Вы имеете верных проповедников, которые вас ведут и направляют, поэтому я надеюсь, что вы будете в сохранности». О, нет! Если нас охраняют люди, то наша охрана ненадежна. Он говорит: «Бог верен». Если мы окажемся верными, то это только потому, что Бог верен. Вся тяжесть нашего спасения должна покоиться на верности нашего Бога. От этого дивного свойства Бога зависит все дело. Мы переменчивы, как порыв ветра, хрупки, как паутина, имеем такую же непостоянную форму, как вода. На наши естественные свойства и духовные преимущества совершенно нельзя полагаться, но Бог остается верным. Он верен в своей любви. Ему чужды изменения, он не ведает и тени перемены, он верен своему намерению. Он не начинает дело и оставляет его недоконченным. Он во всех обстоятельствах верен, как отец. Он не откажется от своих детей, как друг. Он не отречется от своих, как творец. Он не оставит дело рук своих. Он верен своим обетованиям, и каждое обетование обязательно исполнится для всякого верующего. Он верен своему завету, который он заключил с нами во Христе Иисусе, и который засвидетельствован кровью его жертвы. Он верен своему Сыну и не допустит, чтобы его драгоценная кровь текла напрасно. Он верен своему народу, которому он обещал вечную жизнь и от которого не отвратит лица своего. Это верность Бога, основание и краеугольный камень нашей надежды на конечное сохранение. Я желал бы, читатель, чтобы ты тщательно взвесил значение сказанного. Если ты действительно призван божественной благодатью, то ты пришел к общению с Господом Иисусом Христом. Таким образом, ты совладатель всего, что сотворено. Отныне ты в глазах Всевышнего едино с Ним. Господь Иисус Христос сам вознес твои грехи своим телом на древо, сделавшись проклятием за тебя, в то же время и праведностью твоею. Таким образом, ты в нем оправдан. Ты принадлежишь Христу, а Христос — тебе. Подобно тому, как Адам был представителем своих потомков, Христос — представитель всех находящихся в нем. Как муж и жена едино, так и Христос едино со всеми, соединенными с Ним верою, нерушимым союзом. Но не только это. Верующие — суть члены тела Христова, и таким образом соединены с Ним воедино посредством любвеобильной, живой и пребывающей связи. Бог призвал нас к этому соединению и совершенству, и этим самым Он дал нам знак и залог того, что мы будем сохранены до конца. Отделенные от Христа, мы были бы жалкими приходящими существами, которые скоро разрушились бы и были бы увлечены в погибель. Но, будучи едино со Христом, мы причастны Его природе и одарены Его бессмертной жизнью. Наша судьба тесно связана с судьбой нашего Господа, и мы не можем быть уничтоженными, если не будет уничтожен Господь. Размышляй чаще об этом общении с Сыном Божиим, к которому ты призван. Вся твоя надежда в этом. Ты не можешь быть бедным, пока Иисус богат, ибо ты соучастник с Ним в одном и том же предприятии. Тебе не грозит нужда, ибо твой сотоварищ — тот, кому принадлежит небо и земля. Ты никогда не можешь сделаться неплатежеспособным, если бы и один соучастник был беднее церковной мыши. Должник, который не в состоянии выплатить даже 2% своих долгов, зато другой соучастник невразимо, неисчерпаемо богат. Имея такого соучастника, ты обеспечен и можешь не страшиться худых времен и перемен в будущем. Господь призвал тебе к общению своего Сына Иисуса Христа. Этим Он дал тебе надежное прибежище. Если ты действительно верующий человек, то ты едино со Христом и находишься в безопасности. Читатель, разве ты не видишь, что это иначе и быть не может? Ты должен быть сохранен до конца, если ты действительно соединен со Христом неотменным действием Бога. Христос и верующий находятся в одной и той же ладье. И так как он не может утонуть, то верующий никогда не погибнет. Иисус так тесно соединил себя со своими искупленными, что для того, чтобы малейшему из них могло приключиться какое-либо зло, сначала он должен быть разбит, побежден и обесславлен. Его имя стоит во главе фирмы, и пока оно не потеряло своей чести, мы обеспечены от страха банкротства. Итак, пойдем, будучи соединенными навеки с Иисусом, бодро навстречу незнакомому будущему. Если мирские люди станут спрашивать, кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного, то мы с радостью ответим, что это мы опираемся на Иисуса, и что мы все более и более желаем опираться на Него. Бог, который верен, постоянно текущий источник услады для нас, а наше общение с Сыном Божиим – полный поток радости. Зная эти великие истины, мы не можем пасть духом, нет. Мы воскликнем вместе с апостолом: «Кто отлучит нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим?» Заключение. Мне очень жаль, если читатель не следовал за мною шаг за шагом, читая эти страницы. Чтение книг имеет мало значения, если истины, проходящие перед духовным взором, не схвачены, не усвоены и не приняты к сведению для действий. Это подобно тому, как если бы кто видел массу съестных припасов в магазине и все-таки оставался бы голодным, потому что не мог взять их и есть. Дорогой читатель, мы напрасно с тобой разговорились, если ты не принял действительно Иисуса Христа, Господа моего. Я имел определенное желание принести тебе пользу, и все, что мог, сделал для этой цели. Мне больно, что я не был в состоянии помочь тебе, потому что я страстно этого желал. Я думал о тебе, когда писал эти страницы, клал свое перо в сторону и с благоговением преклонял колено с молитвою за каждого, кто будет читать эту книгу. Я твердо убежден, что многие читатели получат пользу для своей души от чтения этой книги, несмотря на то, что ты не хочешь быть в их числе. Но почему бы тебе сопротивляться? Если ты не желаешь дивного благословения, которое я хотел тебе принести, то будь, по крайней мере, справедлив ко мне и признайся, что вина за твое конечное осуждение падет не на меня. Если мы встретимся пред великим сияющим престолом, ты не будешь иметь права обвинять меня, что я употребил на пустое дело твое внимание, которое ты посвятил этой малой книге. Видит Бог, что я каждую строчку писал для твоего вечного блага. Я беру в духе твою руку и крепко жму ее. Чувствуешь ли ты братское пожатие моей руки? Слезы навертываются у меня на глаза, когда я гляжу на тебя и спрашиваю: зачем ты желаешь своей смерти? Неужели ты не посвятишь благу своей души ни единой мысли? Неужели ты хочешь погибнуть только по беспечности своей? О, не делай этого. Взвесь это серьезное дело и приготовь все к вечности, не отталкивая от себя Иисуса, Его любовь, Его кровь, Его спасение. Зачем? Неужели у тебя хватит духа на это? Читатель, я прошу тебя, не отворачивайся от своего Спасителя. Если же, напротив, мои молитвы услышаны, и ты, читатель, начинаешь доверять Господу Иисусу Христу и получать от Него спасение по благодати, то держись крепко этого учения и веди жизнь сообразно Ему. Пусть Иисус будет все во всем. Живи и двигайся исключительно в даровой благодати. Никакую человеческую жизнь сравнить нельзя с жизнью человека, который живет в благоволении Божием. Принимайте все по даровой благодати. Это сохранит вас от самодовольной гордости и от самообвиняющего отчаяния. Сердце разгорится благородной любовью и произведет такие чувства, которые имеют к Богу гораздо больший доступ, чем чувства, происходящие от рабского страха. Те, которые надеются спастись собственными стараниями, не знают ничего о той пылающей ревности, священном жаре и глубокой радости, которая приходит вместе со спасением, данным даром по благодати. Рабский дух самоспасения нельзя сравнить с радостным духом сыновства. В малейшем движении вера больше истинной добродетели, чем во всех стараниях законнических рабов или в утомительных машиноподобных действиях тех набожных людей, которые хотят войти в небеса по ступеням обрядов. Вера духовна, и Бог – дух, и по этой причине Он имеет благоволение к ней. Годы, проходящие в произношении молитв, посещении церквей и религиозных собраний, годы обрядов и религиозных действий, может быть только мерзость перед лицом Иеговы. Но взор истинной веры духовен, и поэтому приятен Ему. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Приведите сначала внутреннего человека в порядок и духовную часть религии. Остальное само последует в свое время. Если ты сам спасен, то заботься о спасении душ других. Твоя душа не будет преуспевать, если она не будет полна сильным желанием быть благословением ближнему. Жизнь твоей души в вере, здоровье ее в любви. Кто не жаждет спасать других, тот еще сам не находился во власти любви. Начни со своего дома, посети затем соседей. Внеси свет в село или улицу, в которой ты живешь. Сей слово Господне, куда только рука твоя достигнет. Читатель, старайся встретиться со мною на небесах. Не иди в ад. Нет возврата из того места отчаяния. Зачем ты идешь путем смерти? Ведь пред тобой раскрыты врата небес. Не отклоняй дарового прощения и совершенного спасения, которое даст Иисус Христос всем доверяющим Ему. Не медли и не откладывай. Добрых намерений у тебя было достаточно. Приступи теперь к делу. Уверуй сейчас в Иисуса с полной и мгновенной решимостью. Приди сегодня к Господу. Да, сегодня. Подумай, читатель, может быть, теперь или никогда. Пусть будет теперь. Было бы ужасно, если бы это оказалось никогда. Прощай, читатель. Еще раз прошу и увещеваю тебя. Старайся встретиться со мною на небесах. Диск записан на студии звукозаписи Украинского миссионерского общества «Світло на Сході». Отзывы и пожелания направляйте по адресу: улица Харольская, 30, Киев, 02090, Украина.